Слава тебе, Иисус! О, это церковь твоя! Мы церковь твоя, Иисус! Мы церковь твоя! Аллилуйя! Аллилуйя! О, давайте дадим славу Господу еще. О, слава тебе, Иисус! Аллилуйя! Будь прославлен! Аллилуйя! Будь превознесен! Аллилуйя! Аллилуйя! О, великий, великий Иисус! Великий Господь! Будь прославлен и превознесен! Аллилуйя! Аллилуйя! Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Вы можете присаживаться, вы можете занимать свое место. Пока вы еще не разошлись, вот Оуна имеет слово. What I sensed is that God is telling the married people here that the husbands and the wives must take each other in a dance before God, because He wants to restore relationships. He wants to restore relationships within the marriage today. У меня от Бога такое ощущение, что сейчас время для того, чтобы мужья и жены, кто здесь есть семьи, семейные пары, взявшись за руки, тоже в таком танце пред Богом находились. Это будет знаком, пророческим действием того, что Бог восстанавливает любовь в семейных отношениях, в вашем браке. Может быть, они возьмутся за руки, да? Сергей. На месте, да? Ага. То есть здесь мужья и жены вас попросили прямо сейчас взяться за руки. Пожалуйста, на своем месте. Выходить вперед не надо, там, где вы есть. Возьмите за руки. И вот сестра получила такое слово, что единство придет к вам. Да. Итак. Доброе утро. Я очень рад вас видеть. Как ваши дела? Хорошо ваши дела? Только давно не ели. Так остальное все хорошо. Что? Не хочется? Я слышал один анекдот про цыгана, который решил отучить свою лошадь есть. И стал с каждым днем уменьшать ей дозу еды. Ну, дозу корма, дозу пищи. И она взяла и сдохла. И он так опечалился, говорит, уже почти привыкла и сдохла. Так говорите, уже начинаем привыкать, да? Да. Интересными нас создал Господь, что все показывает, что мы в чем-то нуждаемся. Не можем жить без еды, да, элементарно. Закрыл вот так, и все. И какая наша жизнь, насколько мы от Бога зависим. И даже наше питание это показывает. И потому, когда мы постимся, тоже мы это больше и больше признаем и осознаем, что мы зависим от Бога. И я лично просто удивлен этим временем от Господа. Я не знаю, у меня на душе такой покой, такой мир, так хорошо. И здесь такая какая-то река Божьей благодати. Так, я не знаю, вечно бы вот так были бы вместе. И единственное, знаешь о том, что мы здесь собрались, потому что это воля Божья. Но знаешь, что воля Божья еще и в том, чтобы мы шли к людям и служили им. И потому и это Божья воля, которую мы исполняем, и то Божья воля, которую мы исполняем. И знаешь, что нам нужно исполнить всю полноту Божьей воли, поэтому мы разъедемся. И поэтому мы поедем по домам. для того, чтобы исполнять там другую Божью волю. Конечно, мы будем продолжать там общаться с Богом сами и будем сами искать Его лица. Но тем не менее, когда мы приедем домой, то, конечно же, Господь хочет, чтобы воды живые, они в нас входили и протекали через нас. И чтобы все самое лучшее, оно текло через нас в жизни других людей. Конечно, правильным образом, как здесь уже звучало неоднократно, конечно, наша самая главная цель – это не учить других, как им правильно жить, а воплощать самим в жизнь то, что мы получили от Господа здесь. Но если есть открытые люди к нам, которые открыты и хотят слушать, то почему бы не поделиться тем, что Господь дал нам? Дал тебе лично здесь. И потому, конечно же, мы можем делиться. Конечно же, мы можем делиться всеми этими откровениями, благословениями. И, конечно же, мы можем служить Господу дальше. И сегодня у нас последнее служение. И лично мне не хочется его заканчивать. Я вот сейчас буду стоять на сцене и тянуть время. Несколько часов. Просто так. Чтобы с вами побольше побыть. И чтобы с Богом побольше побыть. Да. И слово, которое Господь дал мне сегодня, оно заключается в Иоанна 17 главе. И это слово, которое Господь проговорил мне, чтобы я поделился им еще от самого, когда я еще только ехал сюда, еще до начала поста. Я не знал, в какой момент, но вот я почувствовал, что те две проповеди, которые я уже говорил, я их должен был сказать в начале. А это слово как раз так получилось. Я даже не знал, у нас немножко изменялся график, кто когда проповедует. Я не знал, когда получится сказать. И получилось так, что вот именно сейчас. И давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу. Знаете, пока вы открываете, откройте и давайте помолимся. Давайте придем сейчас к Господу. Давайте поговорим с Ним. И давайте закроем свои глаза. Давайте обратим к Нему свое сердце. И пусть Господь, Он прикоснется к нам. Дорогой Дух Святой, мы стоим здесь пред Тобою, и мы отдаем весь ход этого собрания в руки Твои. Как Ты все делал до сих пор, так и сейчас, Господь. Мы просим Тебя, веди и направляй, и делай то, что угодно Тебе, и пусть Твои желания исполнятся абсолютно и совершенно. И все, что бы Ты хотел сделать, дай нам, Господь, исполнить до конца, чтобы мы могли обрадовать Тебя, и чтобы мы могли угодить Тебе, чтобы мы могли прославить имя Твое здесь, на этом месте. И для этого дай нам, Господь, быть чувствительными к Тебе, и дай нам, драгоценный Дух Святой, быть открытыми к Слову Твоему. И пусть Слово Твое обильно втекает в нас. Пусть Слово Твое, оно прикасается к нашим сердцам и строит нашу жизнь. Пусть Слово Твое, оно изменяет нас изнутри. Потому что это Слово Твое. А Слово, которое Твое, Господь, которое Ты дал нам, это Слово, которое строит всю нашу жизнь. Оно ставит ее на крепкое основание. И тогда мы непобедимы. И тогда мы непобедимы, и врата ада не одолеют нас, Церковь Твою. Спасибо Тебе за Слово Твое, за то, что Ты подарил его нам. Сейчас говори к нам, и пусть это Слово будет гораздо больше, чем просто Слово человеческое. Пусть это будет Слово из Твоего сердца, из Твоего духа, из Твоей внутренности во имя Иисуса Христа. И пусть оно течет прямо в нашу внутренность, пусть оно течет в наш дух, изменяя нас изнутри. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, давайте, пожалуйста, с вами откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу. И давайте прочитаем с 20 стиха по 23 стих. Итак, Итак, то слово, которое вложил мне Господь, это вот именно оно. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Итак, Слово Божье, которое Господь дал мне на сегодняшний день, это Слово, именно это, оно касается единства. Оно касается единства тела Христа. Не случайно Бог проговорил мне об этом, потому что как-то так Господь устроил и дал мне такое служение, что оно оказалось межденоминационным и межконфессиональным. То есть между разными конфессиями и деноминациями. Я много путешествую. Основное мое служение – это поездки. Много поездок. И в поездках я езжу в разные деноминации и в разные конфессии. Недавно я был в пресвитерианской церкви. Возвращаясь от них, я был у православной церкви. Я был в баптистских церквях. Я был в пятидесятнических церквях. Я был в харизматических церквях. На конференции приходят люди из методистских церквей, даже адвентисты седьмого дня. И даже, знаете, кто приходил на конференции? Свидетели Иеговы даже приходили на конференции. Хотя я не знаю, что они там делали. Но даже они приходили на конференции и сидели, слушали Божье Слово. Я не знаю, почему многих людей притягивает это, ну, почему разные конфессии. Но в моем сердце глубоко лежит служение именно различным деноминациям, различным течениям, различным конфессиям христианства. Конечно, и миру, потому что я в личной моей жизни евангелизирую и рассказываю людям о Господе. Потому что когда я еду куда-нибудь в такси или когда я покупаю цветы для своей жены, я рассказываю людям, говорю, Иисус любит вас, вам надо прийти к Нему, и начинаю рассказывать им о Боге. Но, тем не менее, есть разные дары, разные призвания в теле Христа. И Господь положил в мое сердце для того, чтобы служить и свидетельствовать разным-разным деноминациям и конфессиям. И в основном, ну, верующим. Во-первых, верующим. И поэтому внутри меня как-то, я не знаю, наверное, именно для этого Он внутри меня вложил горячее желание единства. И когда я езжу везде, то часто это одна из самых вещей, которая лично меня очень сильно ранит и причиняет такую глубокую боль, когда иногда я не вижу этого единства. И наоборот, вижу какие-нибудь между различными течениями конкуренцию или споры. Более того, я и сам в этом виновен, потому что когда-то я был уверен, что я харизмат, и круче, чем харизматов, в мире больше никого нет. У меня было такое мышление, что были одни, там, допустим, кто-нибудь, там, ну, например, методисты. Там, из них вытекли баптисты, из них вытекли пятидесятники, и потом вдруг на свет появились мы, харизматы. Как бы хорошо, хорошо, хорошо, весьма хорошо. И у меня было такое отношение, что, ну, уже, короче, мы круче всех. Почему? Ну, как почему? По разным причинам. Мы танцуем. Ну, как танцуем? Не то, чтобы всегда танцуем, ну, как бы свободны в этом плане. И разные, короче, такие основания, какие-то глупые, были для меня, ну, важным. Важным таким основанием были для меня какие-то, ну, моменты. И, знаете, постепенно приходит такое время, когда ты понимаешь, что, слушай, не имеет значения, кто и что, кто что из себя представляет. Но теперь я понимаю, что самое главное – это нам знать Бога и быть с Ним, и угождать Ему, и быть близко с Ним. Раньше для меня было основанием моя деноминация, Почему? Я думал, я знаю Бога, потому что у меня такая деноминация. Я смотрел на свою деноминацию и думал, в нашей деноминации люди, знающие Бога, есть. И поэтому автоматически я думал, и я. Значит, мы все из деноминации знаем Бога. Я не понимал, что причем то, что какой-то человек там, он знает Бога, причем здесь ты? Ведь у тебя есть твои личные отношения с Богом, у тебя есть твоя жизнь. И потому я не понимал, что то, что ты находишься в какой-то деноминации, это вообще еще ни о чем не говорит. Можно быть в абсолютно любой деноминации и быть близко к Иисусу Христу. И так как я был католиком в свое время, 2 года, то я знаю много историй разных святых отцов, где я читал о том, как эти люди были близко с Богом и какой характер Христа был в них. В том числе я знаю то же самое о православной церкви. Сколько много там людей, просто любящих Иисуса. И у меня есть такие друзья, которые просто обожают Иисуса. И этого достаточно для того, чтобы можно было бы с ними дружить. Просто, что они любят Иисуса. И деноминация, она была когда-то моим основанием. С другой стороны, я думал, что я знаю Бога не только потому, что деноминация, а потому, что еще другие какие-то основания. Ну, там, допустим, позиция в церкви или какие-то знания, что-нибудь еще такое. Постепенно я понимал, что все это можно иметь и все равно не знать Бога. Но о чем написано здесь, о чем говорит нам здесь Господь? Он говорит, не о них же только молю, об этих 12 апостолах, но и о верующих в Меня по слову их. Кто такие верующие в Иисуса по слову их? Это мы. Это оказывается, Он молился за них и Он молился за нас. Он говорит, я молю не только об этих, вот, которые рядом со мной. Боже, пожалуйста, пусть они будут едино. Он говорит, Господи, но когда они кому-то расскажут Евангелие, и те люди поверят в это Евангелие, Он уже молился за нас и говорил, пожалуйста, пусть они будут едино. Иисус молился за нас. Представьте, Он жил 2000 лет назад, но Он молился лично за тебя и за меня. Удивительно, Иисус молился за нас. Не только Он сейчас на небесах ходатайствует, но когда, оказывается, Он жил на земле, Он уже думал про нас, Он думал вперед и думал уже тогда, что они да будут едино. И в 21 стихе написано, да будут все едино, да будут все едино, да будут все едино. Когда Иисус сказал, да будут все едино, что Он имел в виду? Он имел в виду, да будут все едино. Он имел в виду без исключения. Все – это означает все. Все – это означает, что здесь не указывается вообще. Он молился о своих учениках. Он говорит, я молю о моих учениках, которые уверуют по слову их. Кто бы это ни был, кто верит в это Евангелие, я молю о них, да будут они все едино. И когда Он говорит «все», это означает все деноминации, все конфессии, все течения, все движения. Он говорит «да будут все». И это молитва самого Господа Иисуса Христа. Ладно бы молитва кого-нибудь, но это и то это было бы сильно. Но Он говорит «да будут все». И это Его молитва. Сам Иисус, Он приходит к Отцу. Иисус, и молится человек, или Сын Божий, Сын Человеческий, которого Бог слышал так, что Он говорит, когда воскрешал Лазаря из мертвых, Он говорит, «Я, Господь, я знаю, что Ты всегда слышишь Меня, но только для того, чтобы они поверили, что Ты слышишь Меня, я при них говорю, Господи, там воскреси Лазаря, Лазарь, выйди вон!» И Лазарь вышел вон. И этот же Иисус, который молился такими сильнейшими молитвами и получал мощнейшие ответы, этот же Иисус молится здесь и говорит, да будут едины. И это мощнейшая молитва. Но оказывается, история показывает, что ответ на эту молитву или единство в теле Христа, это гораздо более серьезное чудо, чем воскресение Лазаря. Потому что Лазарь вышел сразу, а мы единство, по большому счету, не видим до сих пор. Лазарь был мертвый, а мы живые, да, подсказывают. Лазарь был мертвый, а мы живые. И что-то никак поубивать надо, да? И никак не можем принять ответ от Господа. И даже мертвый Лазарь смог принять ответ на молитву Иисуса. И мы, живые, не можем принять ответ на молитву Иисуса. Да будут все едино. И дальше он говорит, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так да будут они в нас едино. Он говорит, как мы с тобой едино, вот так они. Он не просто молился о единстве, он молился о единстве по конкретной модели и образцу. По образцу своих отношений с Отцом. А у него с Отцом абсолютное единство. Причем они разные. И мы знаем, что хотя они равные, мы знаем, что это Иисус Бог и Отец Бог. Мы знаем, что Иисус вечный и всемогущий, Отец вечный и всемогущий. Но тем не менее мы знаем, что это две разные личности, уникальные личности, неповторимые, не похожие друг на друга личности. И потому они могли бы когда-нибудь, раз они разные, раз они уникальные, раз это не одна и та же личность, раз это три даже личности, это означает, что у них есть то, что общее, и есть то, что уникальное. И это означает, что по идее они могли бы, если бы захотели, найти точки для разногласия. Они могли бы сказать, Иисус бы мог сказать, отец, слушай, почему я сын, а ты отец? А? Разве это не причина для разногласия? Или Дух Святой скажет, а я тогда что тут делаю вообще? Но у них есть причины для разъединения. Даже уже то, что отец это не сын, а сын это не Дух Святой. Уже на основании этого они могли бы разъединиться. Уже на основании этого они могли бы сказать, слушай, а что это так у нас как-то? А я тоже хочу быть отцом. Или я тоже хочу быть сыном. Или почему ты не сын? Стань сыном. Почему ты не такой, как я? И представьте, даже представить такого никто не может. Троица поссорилась. Потому что сын сказал, чтобы все были сыновьями. То есть это выглядит даже абсурдно и даже звучит как-то, даже богохульно как-то. Ты даже не можешь себе в голове, даже не укладывается, чтобы это произошло в Троице. Они разные, а принимают абсолютно друг друга. И не только вместе они одно едино внутри, в духе. Они еще вместе работают. Отец говорит, Иисус исполняет, Дух Святой все это носится над землей, воплощает. И они еще вместе работают. И именно об этом говорит здесь Иисус. Он говорит, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так да будут они в нас едино. В Ефесянам 5 главе 1 стихе написано, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Почему мы познаем Бога? А мы познаем Бога для того, чтобы, во-первых, конечно же, просто познать Его. Во-вторых, познавая, ты не сможешь не влюбляться в Него, потому что Он есть любовь, и чем больше ты Его узнаешь, тем больше ты в Него влюбляешься. Но и также мы познаем Бога для того, чтобы нам подражать Ему и быть такими же, как и Он, в этой жизни, в различных своих ситуациях, в различных, в семье, в служении, в церкви, и в том числе вообще в теле Христа. И потому и написано «подражайте Богу». И здесь об этом и говорит Иисус, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. И это очень важная мысль, то, что он сказал, как ты во мне, и я в тебе, вот так. То есть он говорит, пусть они по нашей модели будут едины, потому что если наши глаза не будут на них, если наши глаза не будут смотреть на единство Бога внутри себя, а если мы будем к нам так поступили, и мы, увидев это, будем принимать это и точно так же поступать по отношению к другим, то тогда мы никогда не будем едины. Потому что на этой земле нет идеального единства. На этой земле есть разъединение. На этой земле мы постоянно под давлением разъединения. И есть только одна возможность нам объединяться. Это поднимать глаза на Троицу, поднимать глаза на Бога и созерцать Его красоту, преображаясь людей, независящим от людей. И даже если бы какие-то люди, они поступили по отношению к тебе как-то, ну, неплохо, некорректно, то ты со своей стороны скажешь тогда: слушай, а я все равно поступлю к нему правильно. И тебе скажут: ну почему, ведь он тебе сделал плохо. А ты скажешь: а при чем здесь он? И это вообще дело не в нем, почему ты говоришь мне о нем? Это вообще другая плоскость. Бог... потому что един внутри, потому что Бог другой внутри, и Бог по-другому поступает. И раз Он по-другому поступает, я так поступлю по отношению к Нему по-другому. И Он поставил перед нами модель, Он поставил перед нами себя и свои отношения внутри Троицы. И потому нам так важно созерцать Его красоту, познавать, углубляться в Него, для того, чтобы больше и больше познавать и воплощать это в своей жизни. И Он сказал: «И как Я в тебе, так и они да будут в нас едино». Конечно, Он говорит, что мы будем едино тогда, когда мы будем в Нем, когда мы будем не рядом с Ним просто, когда мы будем в Нем, когда мы будем входить в Него, когда мы будем соединяться с Ним. «Да будут в нас едино». И дальше он говорит: «Да уверует мир, что ты послал меня». Получается, что единство, оно не нужно нам. Это вообще не наша идея единства. Мы даже никто не можем, если мы согласились, что Божье Слово – это абсолютная истина, это Божье Слово, если мы согласились, что воля Божья – это всегда правда, и это правильно, и что наша задача – это, узнав волю Божью, исполнить ее, потому что, в конце концов, воля Божья – это, по большому счету, наша воля, ведь мы Его образ и подобие. И потому, когда мы исполняем Его волю, мы делаем то, что как раз-таки естественно для нас. И потому мы находим, когда мы умираем для своей воли, исполняя Его волю, тогда мы находим себя и настоящее счастье. И поэтому здесь Господь открывает нам, что единство – это абсолютно не наша вообще идея, это не наша цель, это Его задача, это Его цель. И если это Его воля, то здесь даже не возникает вопрос, а надо ли нам единство? Потому что Он уже сказал: молю! Он уже попросил, и потому 100%, что это воля Его. Можно, есть какие-то откровения, над которыми надо размышлять и взвешивать. От Бога, не от Бога. Но есть настолько очевидные истины в Божьем Слове, настолько очевидные откровения, что там все понятно, что это 100% Божья воля. И когда мы говорим о единстве, это 100%, что это Божья воля. Это 100%. Это точно. И Он сказал: да уверует мир, что ты послал меня через это, да будут едино, да уверует мир, что ты послал меня через это все. И оказывается, опять единство надо не столько нам, нам во-вторых, но опять единство нужно Ему. Он говорит: да уверует мир, что ты послал меня. Он даже не сказал, что да уверует мир, что ты послал их. Он сказал: да уверует мир, что ты послал меня. Получается, что когда мы стремимся к единству, мы помогаем Иисусу Христу спасти этот мир. И мы делаем одолжение не себе и не людям. Мы доставляем радость Творцу. Он говорит: да уверует мир, что ты послал меня. И потому это не для нас. Это не для себя. И славу, 22 стих, которую ты дал мне, я дал им, двоеточие. И опять написано, зачем он дал? Да будут едино, как мы едино. 23 стих, я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. И да познает мир опять, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Он говорит: мир только тогда узнает, что вы от меня, и что вы меня знаете, что вы познали меня, когда между вами будет единство. Мы здесь говорим о познании Бога. Много на этой конференции, или не на конференции, на этом посте, мы говорим о познании Бога. Но Иисус здесь говорит, что никто и никогда не может говорить о познании Бога, если он не стремится к единству, исполняя Божью волю. Никто не может претендовать на то, что он знает Бога, если он не стремится к объединению церквей. Никто не может претендовать на то, что он знает Бога, если он не стремится к объединению всего тела Христова. Иисус сказал: «Блаженны миротворцы, ибо будут наречены сынами Божьими». Господь ищет таких миротворцев. Господь так бы хотел, чтобы такие миротворцы появились. Господь так бы хотел, чтобы поднялась целая армия миротворцев. Потому что это Его воля. Это не наша выдумка. И даже если бы мы не хотели, мы покоряем свою волю Его воле. Он бы так хотел, чтобы поднялась целая армия миротворцев, людей, выступающих за объединение, за соединение. Причем, как и Троица, мы не сможем стать все одинаковыми никогда. Если даже они в Троице не стали одинаковыми, у нас точно не получится. Даже если мы будем хотеть. Потому Господь допускает, чтобы появлялись разные конфессии, разные деноминации. Потому что один человек не может проявить Бога никогда. Один человек не может проявить всю полноту Бога через себя. Только какие-то определенные качества, определенные его черты. Точно так же одна конфессия или одна церковь не в состоянии проявить полноту Бога через себя. Потому нам нужны такие разные. Потому Бог иногда приходит как огонь. Богу нужны харизматы. Бог приходит как тихий ветер. Богу нужны баптисты. Каждый проявляет его так, как может. Кто-то не может стоять, он думает, что тут за тихий ветер, я не понимаю такое. А вот там огонь, там Бог, и он уходит туда и говорит, а там у них нет Бога. Как нет Бога? Ведь Бог и как тихий ветер. И потому единственное единство, которое может возникнуть вообще в этом мире, это единство в многообразии. Единство в разнообразии, многообразии. В Римлянам написано в первой главе: посмотрите на природу, и вы познаете Творца. Вы узнаете, как Он вообще, Его сердце. Если мы посмотрим на природу, то мы увидим, что вообще различные материи сочетаются вместе. И получается природа. Огонь, воздух, вода, земля. Они соединяются вместе, и все это вместе приносит такую гармонию. И такую Божью славу. Возьми отдельно землю. Сколько различных элементов, но они вместе. Возьми отдельно океан, воду. Ты увидишь, сколько там всего разных рыб, и они все вместе. Возьми Слушайте, Бог смог это сделать. И если это происходит в природе, это значит, у Него в сердце и для тела Иисуса Христа точно так же. Чтобы приходило это единство. Как оно есть в природе. Пока, по-моему, на мой взгляд, природа обгоняет нас. По-моему, вода с воздухом больше дружит, чем мы друг с другом. По-моему, они нашли общий язык. Они как-то подружились. Да будут все едино, как ты во мне, так и я в тебе. Так они да будут в нас едино. Это цель Бога, это задача Бога. И у единства есть много-много разных преимуществ, о которых я бы мог сейчас рассказывать. Единство приносит силу, да, сплоченность. Единство приносит способность работать вместе. Можно говорить и говорить об этом. И есть много причин. Но тем не менее, самая главная причина единства – это что Бог един сам в себе. И Он попросил нас и сказал нам: пожалуйста, будьте едины. Он сказал: я молю тебя. Представьте, Иисус молит, умоляет о единстве. Это не просто Божья воля, это мольба Божья. Это мольба Господа Бога. Это подумать, Господь Бог, Иисус, это Господь Бог. Господь Бог молит о единстве. Он молит Бога, Он молит нас. Он знает, что мы слышим эту мольбу Его, и потому понимает, что эта мольба касается и нас. Подумать, Бог умоляет о единстве. И давайте с вами откроем еще одно местописание. 1 Коринфянам 9 главу. 1 Коринфянам 9 глава. И давайте прочитаем с 19 стиха по 23 стих. Мне очень знакомое, но не менее сильное, не менее мощное. Здесь апостол Павел говорит нам о том, как он, понимая сердце Бога, стремился к той же самой цели, к единству, о котором мы говорим здесь. С 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных я был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». И здесь апостол Павел показывает нам. Он говорит, уже не я живу, живет Христос. Это сердце Иисуса здесь, а не сердце апостола Павла. И поэтому мы видим здесь, что то же самое сердце Иисуса, которое умоляло там, в этой последней молитве за своих учеников, это же сердце, оно проявляется здесь. И оно опять объединяет тело Христа. Оно опять приносит единство телу Христа. И апостол Павел умудрился быть и с иудеями, и для чуждых закона, и не чуждых закона, для немощных, для сильных, для всех сделался все, для всех сделался всем, он говорит. И более того, он говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть он говорит, что он это все делает для того, чтобы подражать Христу, быть как Христос. И более того, он нас вдохновляет, говорит, давайте и вы подражайте Ему, подражайте и вы. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Он говорит, я подражаю Христу, а вы мне подражайте тоже, то есть подражайте Христу, во-первых. И потом, конечно же, и мне, насколько я Ему. Он говорит, давайте будем такими, как Иисус. Будучи свободен всем, я всех поработил, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Когда я прочитал этот стих, я подумал, слушай, интересное слово, дабы больше приобрести. И знаете, как оно выглядит? Можно было бы это прочитать. Что апостол Павел, он же насаждал кругом церкви. И он здесь говорит, я всем поработил себя для того, чтобы больше приобрести людей в свою церковь. Для всех я сделался всем, можно было бы сказать, приобрести. Если это подумать с негативным оттенком, он говорит, слушай, больше, или не то, что в церковь, в свое служение. Он говорит, чтобы больше приобрести. И возникает вопрос, а куда ты хочешь приобрести? И в конце он отвечает, сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Он сказал, сие делаю не для себя. Я стараюсь быть для всех, не для себя. Он говорит, для Евангелия, для Господа, для Царства Божьего. И здесь мы видим его сердце, как он не строил просто свое служение, как он не строил просто свою только организацию. Мы видим здесь, его было одно желание, чтобы приобрести всех для Евангелия. Ты веришь в Евангелие? Все, достаточно. Ты веришь в Евангелие? Все, достаточно. Он просто хотел послужить. И это сердце Христа, оно просто захватывает и восхищает. Потому что Иисус, придя на эту землю, не искал своего. И точно так же не ищет своего. И поэтому апостол Павел, он призывает нас и показывает нам пример. Он говорит, слушайте, для всех я сделался всем, чтобы послужить, чтобы помочь всем каким-то образом просто приблизиться к Богу, для Евангелия. А Евангелие заключалось в том, что грехи прощены, у нас мы примирены с Отцом, мы можем, завеса разорванного Святое Святых, мы можем приходить к Нему, ну как бы центральная мысль Евангелия, да, одна из самых таких центральных мыслей Евангелия. Он говорит, разорвана завеса, Бог дал нам, Бог примирил нас с собою и дал нам служение примирения, Он говорит. И он говорит, вот это благая весть. Мне бы, говорит, примирить бы всех к Христу. Мне бы исполнить мое служение примирения. Говорит, вот примирил с Христом, примирил с Богом, примирил с Богом, примирил с Богом, примирил с Богом. И говорит, я счастлив, я радуюсь, вот цель достигнута. Сие делаю для Евангелия, для благой вести. И уже это доставляло ему такое счастье и радость. Именно поэтому я думаю, я вершение сердца, из-за такого правильного отношения сердца апостол Павел смог повлиять так сильно на такое большое количество людей. Потому что иначе он бы не смог, имея он другое сердце, он бы не смог повлиять на такое количество людей. Потому что тогда бы все люди чувствовали бы идущую от него угрозу и закрывались бы для него. А они видели искренность его мотивов, что он действительно хочет просто послужить каждому, что он действительно на самом деле внутри хочет, чтобы просто, он говорит, сие делаю для Евангелия, Бог дал нам служение примирения, и он примирил нас с собой, и дал нам служение примирения для этой цели, для примирения с Богом. Он говорит, я готов идти на любую, прогибаться по максимуму, говорит, готов идти под закон, для подзаконных быть как подзаконник. Я, говорит, готов идти на все. Говорит, а если здесь говорят, а мы не под законом. Он говорит, хорошо, тогда и я буду с вами не под законом. Он говорит, для иудеев, как иудеи, готов все, что хочешь делать. Буду с вами тогда разговаривать, как иудеи. Для римлян буду, как римлянин. И он везде старался, только для одной цели. Был готов по максимуму. Только прими слово от Господа. Только прими Иисуса. Только прими служение примирения с Ним. Это была цель, это было сердце апостола Павла, которое Господь вложил в него, вложил в его дух, который он нес везде, где только мог. И у Господа, я убежден, есть мечта, чтобы это сердце Его, сердце Божье, которое Он дал апостолу Павлу, Он вложил в нас, чтобы и мы точно так же, как Иисус, искали единство и единение, чтобы мы точно так же, как Иисус, искали объединение и молились за единство, и стремились к единству. Таких людей Он называет блаженными. Он говорит, блаженные миротворцы. Он говорит, что только люди, которые стремятся к единству, только они испытают блаженство, другие даже счастливы не будут. Он говорит, потому что блаженные миротворцы. Миротворцы. И потому он говорит, эти люди блаженны. Сколько нужно было смирения апостолу Павлу для того, чтобы делать это, для того, чтобы смиряться и прогибаться. Потому что он бы мог сказать, прийти к иудеям и сказал, принимайте меня таким, какой я есть. Вот я такой, да, я танцую, я ору, я буду бегать, я буду прыгать. И не вам не нравится, тогда до свидания. А что вы хотите здесь, подзаконники, да? А я свободный, я по благодати хожу, до свидания. Он бы со всеми перессорился бы. Если бы он так себя вел, но он абсолютно себя по-другому вел. Он говорит, слушайте, что у вас здесь? Ага, у вас тут такое, да? Тогда я буду специально для вас, я постараюсь принять. Вот раз я к вам сюда пришел, к иудеям пришел, я постараюсь по максимуму стать как иудей. Я постараюсь по максимуму быть прямо как вы. Я постараюсь даже стиль ваш взять. Я не знаю, что надо, чтобы... Ну, они скажут, вот нам надо это. Хорошо, для того, чтобы я бы мог послужить. Он говорит, я согласен. И, конечно, он никогда не шел на компромисс с основными там истинами Божьего Слова. Но где только можно было бы, мы видим сердце Павла, он прогибался, он смирялся. И в результате он стольким людям послужил, что ой-ой-ой-ой-ой. Мы мечтаем и молимся часто о большом служении, а потом сами ограничиваем свое служение, потому что не хотим прогибаться или смиряться, или... стать такими же, как эти люди. И потому, если мы начинаем молиться о том, чтобы Господь использовал нас, мы, несомненно, должны молиться о единстве и о том, чтобы нам приносить это единство, и чтобы нам только служить, иметь такой мотив сердца. И пусть Бог нам поможет. Знаете, друзья, просто хочу сказать вот то, что есть у меня, ну, внутри. что я знаю о том, что есть много людей, жаждущих единства. Я знаю, что есть много людей, которые имеют такое же самое сердце Христа. Таких людей много. Таких людей очень много в России. Таких людей очень много в Беларуси. Таких людей очень много в Украине, вообще во всех странах СНГ, в Казахстане, везде-везде. Я знаю, что таких людей много. И я верю в то, что Господь хочет поднимать таких людей больше и больше. Больше и большее количество таких людей Он хочет поднимать. Для того, чтобы приходило это объединение в тело Христа. Для того, чтобы угодить Христу. Для того, чтобы прославить Его. Для того, чтобы просто исполнить волю Его. Потому что иначе воля не исполнена Его до конца. Если мы говорим о том, что хотим обрадовать сердце Христа, если мы говорим о том, что мы хотим принести Ему радость, если мы говорим о близости с Ним, то если мы говорим об этой близости с Ним, то часть того, чтобы нам угодить Ему, это значит узнать Его желание сердца, что Он чувствует внутри, и постараться по максимуму обрадовать Его, удовлетворить это сердце, сделать так, как Ему нравится, как Ему угодно. И потому мы здесь в эти дни, мы здесь познавали Бога, мы здесь приближались, входили в Его присутствие. И пусть теперь, когда мы приедем в свои дома, все, что от нас будет выходить, это только одно единство, объединение. Пусть ради единства это настолько ценно, что ради этого можно поступиться какими-то своими личными убеждениями. Я имею в виду, даже если ты во что-то веришь, в то, во что не верит твой блин, нам просто сказать, ну хорошо, тогда на эту тему мы не будем просто вообще разговаривать. Потому что почему бы нам просто, вот почему бы нам первым не начать таким образом приходить к нашим ближним, таким образом смиряться перед Богом и перед ними? Давайте, куда бы мы ни пришли, мы будем приносить единство. Давайте, когда приедем в свои церкви, мы принесем туда единство. Давайте принесем туда характер Бога. Давайте принесем туда естество Бога. Давайте принесем туда природу Бога. Пусть где бы мы ни появлялись, мы будем миротворцами. Потому что мы сыны Божьи. Мы и дочери Божьи, мы миротворцы по призванию. Где бы мы ни появлялись, давайте нести мир, благоухание познания Его. А Он говорит, потому познают мир, что будут едины. И потому давайте нести благоухание познания Его везде, в свою домашнюю группу, в свое служение. Там, где ты служишь, везде, на любом месте, неси единство. Приноси, где только сможешь его. Для того, чтобы просто сердце Иисуса изливалось в эти места. Аллилуйя. Иисус, спасибо Тебе за единство Твое. Спасибо за желание Твое. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. И мы благодарим Тебя за то, что Ты един сам внутри себя. И благодарим Тебя за то, что Ты един с нами, и что Ты тянешься к нам. И спасибо, что несмотря на то, что мы с Тобой разные, Ты смог войти в нас и жить в нас, и быть едиными с нами в духе. Пусть, Господь, во многом мы не такие, как Ты, но Ты нашел с нами точки соприкосновения, но Ты живешь прямо в нас. Боже, спасибо Тебе за такое отношение к нам. Спасибо, что Ты, когда приходишь к нам, когда Ты вселился в нас. Ты смотрел не на то, что нас разъединяет. Ты смотрел на то, что нас объединяет. Ты смотрел, что Ты есть Дух, что мы есть Дух. Ты смотрел, что Ты Бог, мы Твое подобие. И видя это, Ты вошел в нас, соединился с нами в том, что нас объединяло. Спасибо, что Ты такой. Будь прославлен, Бог наш. Боже, Боже, Боже, Боже. О, спасибо Тебе! И дай нам милость быть точно такими же! Дай нам подражать Тебе! Дай нам быть такими, как Ты! Иметь сердце Твое! Иметь характер Твой! Дай нам искать эти точки соприкосновения везде, где мы их только найдем! Спасибо, Господь, за Твой пример! И живи через нас! И иди дальше через нас! И как Ты сделал это с нами! Как Ты соединился с нами! Иди дальше! И соединяйся с другими! Иди дальше и приноси единство еще на всяком месте. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. Любим Тебя и благодарим за сердце Твое. Всю славу, Господь, воздаем Тебе и верим, что ответ на Твою молитву, которой Ты молился за нас, Своих учеников, в пути к нам, и мы увидим этот ответ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. И сейчас то, что бы я хотел сделать, это пригласить пастора Вениамина, пастора Володю сюда, для того, чтобы мы вместе помолились о единстве, для того, чтобы мы сделали еще кое-что. И давайте поприветствуем их. Я так рад здесь быть. Я хочу продолжить твою проповедь. Как будто Господь хочет дальше нас провести и показать нам, что происходит вообще. «Да будут едино», — сказал Иисус. Но ведь это же сам Иисус, смотрите, Бытие, первая глава, говорит, смотрите, откройте, «Вначале сотворил Бог небо и землю, и сказал Бог», третий стих, «да будет свет». И тьма осталась. И сказал Бог, да будет твердь, и осталась вода одна. Да или нет? Да, кто-то кричит. Откройте Библию, прочитайте. Да будет свет, и стало так. Да будет твердь. И что? Да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. И что? И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево, в котором семя его на земле. И что? И был вечер, было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной. И что? И тот же самый Бог приходит в Евангелие от Иоанна, в 17 главу, в 20 стих и говорит, да будут все едино. Да будут все едино, и что? И вот теперь Бог хочет показать нам вещи, чтобы мы начали смотреть по-другому на окружающий нас мир. Если Бог сказал, да будет свет, и стало так, Бог сказал, да будут едино, да будут все едино, и стало так. Но мы можем сегодня смотреть и говорить, вы танцуете, а мы не танцуем. Значит, мы не едино. Мы не туда смотрим. Наши глаза, дьявол, плоть, мир, когда мы были мирскими, повернул не в ту сторону. Он смотрит, в каких мы ботинках, какие у нас носки. Он смотрит, какие у нас трусы, или прически, или еще что-нибудь. И наши глаза повернуты на это, и мы ходим за этим, и высматриваем, и заглядываем туда. И сегодня Бог хочет повернуть взгляд христианства с плоти, со своих ботинок грязных на Него. С 91-го года я говорю об этом, может быть, с 92-го, о том, что Господь сказал, да будут едино. Мы сегодня едины. Те, кто верит во Христа. И я предлагаю, чтобы девизом нашей жизни стали слова древних людей, которые сказали однажды, и сегодня мы это повторяем, в главном единство, во второстепенном свобода, а во всем любовь. В главном единство, во второстепенном свобода, а во всем любовь. И задаст кто-то из вас, ученые, вопрос, а в чем же? А что такое главное? Что такое главное Вот оно, Писание. Откройте послание к евреям, 8 главу, 1 стих, и выучите на память это. Главное, там написано, главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел на небесах, Иисуса Христа. Это главное. Это главное. Мы имеем, мы верим в Иисуса Христа. И еще одно. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Всякий верующий, что Иисус человек, плотник из Назарета, пацан, который стал мужчиной, есть Христос, Мессия, помазанник, Сын Бога, Бог, что? От Бога рожден. Я уверовал в Иисуса Христа. Я рожден от Бога. Сергей, ты уверовал в Иисуса Христа? Аминь, аминь. Ты веришь, что Иисус есть Христос? Я верю, что Иисус есть Христос. Я верю. Пастор Владимир. Веришь, что Иисус есть Христос. Вот брат из союза пятидесятников. Вот брат из союза харизматов. Вот брат из союза, как это сейчас меня назвать можно? Ну, христианин, но вот с таким, вот епископальным уклоном, пусть будет так, да? Пресвитерианским, вот тоже хорошо. Есть сегодня православные здесь среди нас? Иди сюда. Есть сегодня католики здесь среди нас? А жаль, надо приглашать. Почему ты не пригласил их? Ну, мы приглашали всех на телевидение. Приглашаем католиков, приглашаем всех православных. Будем очень рады с вами вместе славить Бога. Запишите это и покажите по всему миру. Вот брат православный. Ты веришь в то, что Иисус есть Христос? Да. Нет, ты повтори мои слова. Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий. Верит. Вот смотрите, мы разные, но мы верим в то, что Иисус есть Христос. Мы имеем такого первосвященника, Он есть наш, мы имеем Его, мы уверовали в Него. Я рожден от Бога, брат рожден от Бога, пастор рожден от Бога, основатель рожден от Бога. У нас один Отец. А мы братья. Если бы здесь католики стояли, они бы сказали, они тоже верят, что Иисус есть Христос. Они потом скажут, мы еще и в это верим. Слава Богу, верьте. Но самое главное, в этом единство. А во второстепенном, один говорит, я не могу молиться. У меня друзья православные в Мариуполе приходили ко мне домой. Он говорит, я не могу к тебе приходить домой, говорить, а Господи, если нету иконки. Я говорю, так повесь. Он купил икону, лампаду, принес, повесил, прибил мне в потолок. И он запаливал, приходил, зажжет ее там, она горит. И мы с ним беседуем. Я прихожу в епископальную церковь, и там хлебопреломление идет. Там нужно выйти вперед, перекреститься и принять хлебопреломление. Я перекрестился и принял хлебопреломление. Я был как-то, меня приглашали послужить в одном православном монастыре. Я провел в православном монастыре несколько дней. И вместе там с монахами, ну, мы общались и много говорили про общение с Богом. По вечерам у нас было богослужение в церкви. И там была группа православных людей, и у нас было богослужение в церкви. И это были все чисто, ну, истинно православные люди. И они собирались по вечерам в храме. И, ну, как обычно проходит богослужение, проводили его, исполняя, ну, делать так, как они делают это обычно. Я стал посреди них и за ними наблюдал. Когда они опускались на колени, я опускался на колени. Когда они кланялись, я отбивал поклоны вместе с ними. Я видел, что одним глазом они за мной наблюдают. Им это было очень интересно. Когда они крестились, я крестился вместе с ними и там кланялся. Когда они пошли там целовать руку батюшки, я пошел вместе с ними, поцеловал руку батюшки. Я исполнял все, что делают они. Я интересовался, спрашивал, а это что, мне было все интересно. И знаете что, несколько дней я там сделал все, вот я был прямо как они, вот во всем. Знаете что, мы стали друзьями. Вот с тех пор мы друзья. У нас один отец, мы братья. Православные, католики, баптисты, адвентисты. Адвентисты сейчас, мне открыли они, что они верят в Иисуса, как в Сына Божия. Мы ездили в Португалию на Европейский Евангельский Альянс, был Островский, это главный, как у них там, я не помню, звания их, но по Белоруссии среди адвентистов. И он говорит: Вениамин, мы верим, что Иисус есть Христос. Я говорю: не может быть. Он говорит: да. Я говорю: так мы с тобой братья тогда. Он говорит: да. Спасибо большое. Спасибо. Садись. Армен, будь настоящим православным. Давайте мы чуть-чуть отойдем, братья. Мы чуть-чуть отойдем. Здесь сейчас наши братья приготовят очень важное. Пастор Владимир, не разъединяйся. А единственная же была проповедь. Смотри, видишь, вот. Ну, я как бы хочу экономить дальше время. Братья, ставьте все, что нужно, делайте, ставьте, ну, чтобы мы сэкономили время на хлебопреломление. У нас сейчас будет удивительное событие. И мне кажется, может быть, это в истории, по крайней мере, может быть, юга России, это чуть ли не впервые. Это событие, когда разные пасторы внутри увидели единство, что они едины, что они могут стоять вместе. И они решили заключить между собой завет, союз, соглашение. Мы начали об этом говорить несколько дней на наших встречах пасторов, вот вечером особенно. И родилась эта идея. А почему бы нам не положить на бумагу вот эту декларацию сотрудничества, это вот заявление, что мы можем стать вместе, что мы братья, что мы не будем говорить друг о друге плохие вещи. Мы будем поддерживать, мы в завете. Если будет одному плохо, мы придем и поддержим его. Если будет один другой радоваться, мы придем порадуемся вместе с ним. Если будет что-то не так, и вдруг Сергей или я, или кто-то будет делать глупости, у нас есть завет, чтобы прийти, выслушать, вникнуть, наставить, поправить, изменить вещи. И это не деноминация, это не создание еще одной деноминации, братья-пасторы, служители, братья-епископы, это не создание еще одной деноминации, это не создание еще одной конфессии, это просто завет между нами, епископами и пасторами, чтобы мы могли стоять вместе, чтобы исполнились слова Иисуса в жизни нашей, да будут все едино, как Иисус с Отцом, так и мы. Потом продолжу дальше. И вот сейчас мы стоим в этот такой исторический момент, когда мы подпишем это соглашение. У нас здесь четыре было пастора, как спикера, да, как это английское слово непонятное. Вот. Проповедника. У нас тут все проповедники. Служители. Так у нас все служители. Ты придумаешь потом слово, скажешь мне. Спикеров у нас здесь немного, да. Но... И Бог дал нам вот эту мысль, чтобы соглашение составить. И знаете, я настолько счастлив стоять рядом с моими братьями. Я так хотел бы, чтобы здесь много стояло братьев. Бог дал эту мысль. Но я не способен на то, чтобы взять это и положить на бумагу. Но Бог дал другого человека, другой дар. Бог по-другому через него выражается. Но я так люблю его. И он взял, он слушал мою проповедь. Я не уверен, что он ее запомнил, но он возьмет потом диск и послушает. Он слушал мою проповедь и написал это соглашение. Это потрясающе. Я прочитал, я сказал, вау, это только от Бога может быть так. И вот я хочу, чтобы сейчас пастор Владимир взял это соглашение и зачитал перед всеми вами. И потом мы возьмем и поставим свои подписи, как завет. Если надо, даже мы можем разрезать руки и соединить. Кровный завет заключить. Вениамин, ты меня пугаешь. Вы знаете, вот это настолько было необычно. Потому что я тоже не могу такие вещи писать. У меня нет такого таланта. Но когда Вениамин проповедовал, а мы уже говорили об этом, я сидел там на скамеечке и почувствовал, что надо прямо сейчас это сделать. Я помолился и написал. Послушайте, пасторское соглашение. Мы провозглашаем факт нашего глубокого уважения друг к другу и признаем авторитет Господнего посланничества и призвания. Мы вместе признаем большую нужду Божьего народа в пробуждении и возвращении к Богу своему, чтобы всем сердцем взыскать Господа своего. Мы соглашаемся горячо держаться друг друга в достижении этой цели или поддерживать, молясь, постоянно и защищая друг от друга от клеветы и поношения людей. Мы собираемся вместе искать пути единства между церквами и конфессиями и делать это в смирении пред Богом, с уважением к другим традициям и порядкам, опасаясь принести разделение и болезни. Это соглашение не несет в себе юридической силы, но является братским заветом любви и дружбы, скрепленным Святым Духом и молитвой согласия. Аминь. Давайте мы помолимся и подпишемся. Слово каждый. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Твое желание единства. И со всем сердцем своим, всем нутром своим я жажду подписать это соглашение, чтобы угодить Тебе. И чтобы исполнить волю Твою, и чтобы Твоя молитва, пусть хотя бы в этот день, пусть на этом месте, пусть, может быть, еще не во всем мире, но на этом месте уже исполнится, Иисус. Да будем едино, и да станет так. Во имя Иисуса. Господь, я благодарю Тебя. Я прилагаю здесь сейчас и свою руку, и свое сердце. Я знаю, Господь, что это Твое движение, это Твоя волна, Твоего обновления и освежения Твоей Церкви. Это не создание какой-то новой конфессии или деноминации, но это завет между братьями из разных деноминаций и конфессий в будущем принесет такое ощущение исполнения Твоих слов, которые Ты сказал, да будут едино. И мы уже едины в главном, но мы придем еще в большее единство, когда будем смотреть на Тебя и когда будем смотреть друг на друга, не как на врагов-конкурентов, а как на братьев, на сестер, на то, что Ты поставил нас вместе для того, чтобы поддерживать друг друга, а не бить и продавать в Египет. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за это единство, которое Ты даешь нам здесь, и что Ты еще присоединишь сюда много служителей, епископов, пасторов, которые будут всем сердцем желать стоять в этом завете единства и не отступят никогда назад, даже до дня Твоего пришествия. Аминь. Отец, мы славим Тебя. Мы славим Тебя. Мы беспредельно счастливы, что можем участвовать проявлении Твоей сердечной воли. Ты сказал, Господь, И мы хотим быть Тебе послушны. Ты привел нас сюда для того, чтобы то, что было годами в сердце, то, что болело, о чем переживали, мы сегодня можем сделать, может, совсем маленький, но для нас такой значительный шаг. И я своим сердцем участвую в этом. И, Господь, мы открываем свои сердца, чтобы выразить этот манифест единства. И пусть он станет, Господь, каким-то знаменем. И чтобы, Господь, это превратилось в реку, которая, Господь Иисус, вытечет из этого ручейка. Пусть эта зажженная свеча запалит огонь в этой стране, когда люди будут взирать на Тебя, когда люди будут не искать своего, когда люди будут возлюбливать страну свою и народ свой и будут платить цену. И будут отвергать свои религиозные амбиции, свои претензии, чтобы угодить Тебе. Господь, мы просим Тебя, поставь свою печать. Мы просим Тебя, Дух Святой, так как мы захотели, чтобы это был завет любви и дружбы, скрепленный Духом Святым. Поэтому мы умоляем Тебя, Дух Святой, приди и своим огнем устрой этот Господь, это соглашение, Аминь. Этот завет любви, чтобы наши сердца уже были надежные, как сердца между Давидом и Иоаннафаном. Это, чтобы эта любезность стала для нас образом жизни. Чтобы уважение стало для нас образом жизни. Аминь. Чтобы мы говорили, когда открывали уста, говорили доброе друг о друге. Да. Помоги нам в этом. Мы еще далеки от этого. Но мы развернулись. Мы идем к Тебе, Иисус. Мы идем друг к другу, и мы благословляем друг друга во имя Иисуса. Аминь. Я счастлив, стулья пусть стоят. На столе поставьте хлебопреломление. Подписи можете собрать. Александр, можно, да, чтобы они хлебопреломление ставили? И стулья пусть стоят. Кто мою Библию свистнул? Дайте мне Библию. Где-то была здесь, на кафедре. Ну ладно. Мы сейчас будем делать хлебопреломление. И это очень будет быстро. Но это будет настолько, как гвоздь вот по самую шляпку. Спасибо. Сейчас здесь поставят хлеб, поставят чаши, и мы будем молиться за это, и мы будем принимать это. И мы будем... Это будет закрепление завета между нами. Возьмемся за руки, друзья. Потом, не сейчас. Потом, надо нам сейчас Библию брать в руки пока еще. Вот в Библии мы сейчас увидим некоторые вещи. Я почти уверен, что вы будете после этой конференции другими людьми. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. Знаете, братья, что предлагают? Идемте вот сюда. Пусть они тут за нашими спинами поставят быстро все, что нужно. А мы здесь очень коротко попроповедуем, коротко. Чуть-чуть назад, чтобы свет был, чтобы эта видеокамера у них работала хорошо. Итак, 11 глава, 1 послание к Коринфянам. Вы знаете это наизусть, особенно проповедники и пасторы, которые каждый месяц, один раз в месяц делают это. И с... 20 стиха до конца главы, до 34-го, апостол Павел пишет о вечере Господней. С 20 по 22 стих включительно описаны злоупотребления на вечере Господней. Он говорит, далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голодный, а иной упивается. В некоторых переводах перевели переводчики пьяный. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. И 23 стих до 34 стиха – это установление вечери Господней правильным образом. Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил, и сказал: примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: эта чаша есть новый завет в моей крови, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая. В новом переводе с греческого подлинника звучит «не различая тела», не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голодный, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Остальные вещи устрою, когда приду». Посмотрите, здесь есть две вещи. 24 стих и 25 стихи. Апостол Павел говорит: «Иисус научил меня, что в ту ночь, в которую он был предан, он взял хлеб, благословил, преломил, подал и сказал: ешьте, это есть тело мое, ломимое за вас. Это делайте в память обо мне». Также и чашу взял. И подал им, и сказал: пейте из нее все, и сие творите в мое воспоминание. Итак, первое, что делаем мы, когда мы берем хлеб, когда мы берем чашу. А что так мало хлеба и чаши? Когда мы берем хлеб, когда мы берем чашу, первое, что мы делаем с вами, мы ставим памятник Иисусу Христу здесь. Мы вспоминаем Иисуса. Я вырос в баптистской церкви. Мы братья по крови даже. Тоже из баптистской церкви. А он в католической. Вот посмотрите, какие мы разные. Я все время слышал на вечере Господней, что мы вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. И я потом стал исследовать, когда я стал исследовать Библию, я нигде не нашел ни одной фразы о том, что мы во время, когда берем хлеб, берем чашу, вспоминаем смерть нашего Господа. Мы не вспоминаем смерть Господа. Мы вспоминаем Господа. В сатанинской Библии написано об Иисусе Христе, который висит на кресте, как бледная немощь, висящая на кресте. Мы не вспоминаем бледную немощь. Мы вспоминаем Иисуса, которого предали, которого плевали, которого били. Но Он не сдался, Он не сломался, Он не отступил. Он не позвал легиона ангелов, чтобы стерли с лица земли всех этих тварей, которые выступили против Него несправедливо. Мы вспоминаем Иисуса сильного, могущественного человека, который знал свое призвание, который знал Бога. И даже когда Бог отвернулся от Него, Он не отвернулся от своего призвания. И Он прошел через эти страдания, Он прошел через эти плевки, через предательство, Он прошел через смерть, и Он не сдался. Такого Иисуса мы вспоминаем, когда мы берем хлеб и когда мы берем чашу. Мы вспоминаем Иисуса. Слово «вспоминать» — это однокоренное слово со словом «памятник». Мы ставим памятник Иисусу здесь, сильному, могущественному Спасителю, нашему жениху. Я так был потрясен этой песней, этим танцем сегодня. Жених. И мы невеста. Любовь. Это уже не просто любовь отца к ребенку, а это любовь невесты к жениху. Я не был невестой никогда. Я не знаю, что невеста испытывает. Но я был женихом. Я знаю, что жених испытывает к своей невесте. Я думаю, что-то там похоже бывает. Второе, что мы делаем, это написано 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Послушайте сюда сейчас. Я понимаю, что вы засуетились с этими чашами, передвигаете. Итак, будьте внимательны. Бог что-то действительно хочет поставить в наших сердцах так сильно, чтобы мы никогда это не забыли, чтобы это стало образом нашей жизни. Как вот на всем этом посту проповедовалось и говорилось, Бог хочет изменить образ нашей жизни. А это меняется с образа нашего мышления. Поэтому вы много слышите слов, и Дух Святой запечатлевает эти слова в вашем сознании, в вашем разуме, в вашем духе, чтобы вы начали думать по-другому, говорить по-другому, относиться к другим по-другому, чтобы вы начали по-другому строить взаимоотношения, смотреть на других христиан, других деноминаций, других конфессий. Итак, второе, что мы делаем, мы возвещаем смерть Господню. Здесь не написано, что мы возвещаем о смерти Господней. Здесь не написано, что проповедник с микрофоном за кафедрой возвещает смерть Господню, когда у нас есть хлеб и когда у нас есть чаша. Здесь написано «Вы, вот, вы возвещаете смерть Господню». Даже тот, кто сидит на самом последнем ряду и который не открыл... Джон! Даже тот, кто сидит на самом последнем ряду и не открывает своих уст, но сидит целый вечер тихо и спокойно по типу баптиста. Но когда он берет хлеб, когда он берет чашу, не открывая своих уст, Джон возвещает смерть Господню. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 и 15 стихи, написано: «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер, все умерли». Римлянам, 6 глава, 2 стих, написано: «Мы умерли для греха». Послание к Галатам, 5 глава, 24 стих, написано: «Те, которые Христовы, они распяли». Глаголы прошедшего времени здесь стоят. «Свою плоть со страстями и похотями». Не открывая своих уст. Но когда ты берешь вот этот хлеб, когда ты берешь вот эту чашу, и ты начинаешь кушать и пить, не открывая своего рта, ты этим самым заявляешь во всю вселенную, что Иисус умер за меня, значит, Вениамин умер. 2000 лет на Голгофском кресте, когда был в нем, когда он умирал за весь мир. Иисус умер, Джон умер, Иисус умер, Тамара умерла, Иисус умер, я умер. Вкушая хлеб и пья эту чашу, мы говорим: «Я умер со Христом». Смерть Господню возвещаете. Вы все являетесь провозглашателями и возвещателями Его смерти, когда берете хлеб и чашу. Третье, что мы делаем, когда хлебопреломление, когда вечеря Господня, это 28 стих и 29. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем или не различая тело». И слово «тело» с большой буквы в новом переводе звучит так. Третье, что мы делаем, Да испытывает же себя человек. Первое, мы ставим памятник Иисусу. Второе, мы говорим, Иисус умер, Вениамин умер. Ты умер. И третье, мы испытываем самих себя. В чем это испытание состоит? Там написано, ибо кто ест и пьет недостойно. Вот это слово «недостойно» меня долго мучило в моей родимой, родной церкви. Я всегда, когда приходил к хлебопреломлению, я бичевал себя, я испытывал, Господи, сделал ли я где грех, а может, я не заметил, вообще я не знаю, я не понимаю. Я всегда приходил в таких, вот таком мучении к этому хлебопреломлению с таким страхом, боялся, а вдруг я съем, а вдруг я что-то не покаялся, и где-то я не заметил что-то, и это будет мне осуждение. А я так не хочу осуждения, а тем более после этого еще там написано, от того из вас немощные, больные, и умирают. А мне так жить. А мне так жить хочется, а здесь нужно умереть будет. Лучше я не буду участвовать в этой вечере, Господи, чем мне умереть. И однажды Бог мне показал, вот здесь, вот в этом контексте, и о чем идет речь. Ибо кто ест, испытывает же себя человек, какое у него отношение к тому брату или к той сестре, кто рядом с ним. Какое отношение? Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не различая тела, не различая, не размышляя, не рассуждая о теле. Тело – это есть церковь. И когда мы... Знаете, что было в Коринфской церкви? Они кушали перед тем, как принимали хлеб. И чашу. Но кушали они еду, которую приносили с собой. И там были богатые сословия, были бедные сословия. Богатые, они с утра начинали готовиться к собранию, у них все есть, они там слуги им жарили курицы, они там готовили вино, часы, все это, корзинки складывали, хлеб пекли свежий, они все это складывали, всякие овощи, помидоры там, что еще во время поста красиво говорить, и еще это все они складывали, и потом они приносили это и в церковь, и они не опаздывали никогда. Они приходили заранее, они занимали лучшие места на сцене, на ковру за столом. И они сидели там, и они складывали еду вокруг себя. Ну, ты ж не отдашь свою еду в тот угол, ты возле себя ее раскладываешь, да, своя же корзинка ближе к телу. А тут несколько людей, они на полях работают, у этих же богатых. Они вкалывают, у них руки в грязи, они все потные, они валяют. Но они тоже в собрание хотят успеть. И они с полей бегом. Прибегают домой, об штаны обтрусили свои руки от крупной грязи. Прибегают в собрание, прихватили с собой где-то 3 корочки хлеба. Сели, уже в другом углу тут же, уже все занято на сцене, уже здесь. Не опаздывающие все заняли. Они прибежали, опаздывают, сели там. А эти сидят уже, знаете, курицу, рыбу едят, а эти девчат, они. Еще вы смотрите на меня, я люблю рыбу. Ну, а бедные заели 3 корочки хлеба, водичкой запили там у соседа. И потом встает пастор, важный человек, и говорит, а теперь мы будем вкушать вечерю Господню. Вот хлеб, вот чаша. И Павел, когда узнал об этом, говорит, эй, вы преступники, вы пренебрегаете неимущими. Вы уничижаете богатых неимущие. У вас внутри отношения друг к другу отвратительное. Вы ненавидите друг друга, вы завидуете друг другу, вы не любите друг друга. И потом вы берете хлеб и чашу, вы едите осуждение себе. Покаяться в этом нужно. И начать по-другому смотреть. Едите и пьете осуждение, не различая тело, не рассуждая о теле Господнем. Знаете, что это значит? Вот в моем брате, в нем живет Иисус. И вот здесь мой брат, в нем живет Иисус. И вот здесь мои сестры сидят, в них живет Иисус. И если бы сегодня пришел Иисус, Сергей, сядь вот здесь, пожалуйста. Пришел бы Иисус, да? Ну, Ну и сел бы здесь. Вы тоже можете присесть, да. Конечно, это... Да, да, спасибо. Не, я уже заканчиваю. Не пройдет и недели, как я закончу. И вот Иисус пришел. Вот представим, да? Это, конечно, Сергей Шедловский, мы все это знаем даже в лицо его. Но, к примеру, вот пришел Иисус. А можно сестру мне? Мне надо сестра. Не, у меня есть жена, сестра, но мне надо сейчас здесь вот тоже. Можно вас? Да. Идите, идите сюда быстренько, только не зацепите там ничего, чтобы не упало. И вот тоже Иисус приходит, смотрите. В ней живет Иисус. Это Иисус идет. Иисус, Иисус пришел, садись, Иисус. Если бы пришел сейчас Иисус в физическом теле, что бы мы сделали? Я не знаю, как вы, я бы прибежал, я бы сказал, Иисус, у меня столько вопросов, я не понимаю, там Павел точно написал, Петр там вообще наляпал через Марка, ты мне объясни. А другой прибежал, сказал, а у меня был сон такой, на белом коне, с крыльями, ангел. Аж Иисус говорит, убери бред из головы, мне бы тоже что-то обидеть. И мы так облепили бы Иисуса, и мы так бы смотрели. Иисус пришел к нам, Иисус. Но вот Иисус приходит. Иисус пришел и сел. А это Зина. Слышь, Зин. Да, как в той песне поется. Не обижайтесь на меня. Я очень люблю вас. Зайдешь домой, там ты сидишь. Я даже не знал, как вас зовут, когда вы там сидели. Простите меня. Я не знаю, не знаю. Ну вот Иисус пришел. А мы смотрим на нее. Мне не нравится прическа такая. Вообще, что это так за одежда здесь? Мне не нравится. Улыбка. Улыбка. И я начинаю пренебрегать ей. Ой, а когда она начнет молиться и кричать... Я вчера видео смотрел. С фотоаппарата, которое у вас было на выезде. О! Она была там точно. Она была там точно. Не просите это видео посмотреть, пожалуйста. Да вы ее не... И Владимир видел. И мы начинаем... Это Александр показал, его ругает. И мы начинаем смотреть на Зину, как на Зину. И не видеть в ней Иисуса. И тогда нам ее кроссовки не нравятся, одежда не нравится, взгляд не нравится, чтобы мои глаза тебя не видели. И еще что-нибудь найдем, как она поет, как она танцует, как она молится, как она выражает Бога. И вообще она мне не нравится. И мы начинаем внутри где-то пренебрегать. Мы обходим ее, она там хочет нас с нами поздороваться, мы так отворачиваемся, как будто заняты. Еще что-нибудь делаем. Нам она не нравится, мы ее пренебрегаем. И вот это есть грех недостойного участия в вечере. И нам сегодня нужно покаяние. Вообще Церкви Божией сегодня нужно покаяние. Покаяние, во-первых, внутри Церкви. Братья, я должен уже закончить проповедовать, но я еще вам скажу. Иисус ведь не ошибся. Он сказал, враги человеку, домашние его. А знаете почему? Вот пастор, он учит о семье, он знает, почему это. Я 20 лет почти прожил с женой своей. Я тоже узнал, почему Иисус так сказал. Враги человеку, домашние его. А вот о семейном служении нас учат, что как будто это должен быть наш тыл защищать нам. А там враги в тылу с кинжалами в спину наготове стоят. И вот как понять эту жизнь, а? А знаете, почему так Иисус сказал? Потому что Иисус сказал... Он знал нашу натуру, плотскую, человеческую. Когда я Зину вижу два раза, ну, представим, что я на видео не видел. И вот, ну, она хорошая сестра, и я тоже неплохой, красиво там отпроповедовал все это, и все это я ухожу, и мы так любезно расстаемся, Жандет с такой улыбкой приятной, и все так мы расстались, и мы пару писем только переписали друг другу по имейлу, пару раз поздоровались, пару раз обнялись, и разошлись, и мы такие друг о друге счастливые. Но если бы мы, вот я про свою жену скажу, мы живем с ней, знаете, кстати, мы спим даже ночью с ней. Но Пастор говорит, это правильно. Мы даже сексом с ней занимаемся. Правильно это? Правильно говорит. Не буду говорить, как мы это делаем. Утром мы просыпаемся. Запах такой в семейных трусах. В туалет. А вентиляция плохая-плохая в туалете. И ты должен идти после нее. Туда же. И так 20 лет каждый день. Ну скажите мне, она разве не станет врагом? А ты ее не станешь врагом? Наша плоть человеческая, она настолько отвратительная, что когда мы начинаем видеть недостатки в человеке, тут же внутри у нас рождается осуждение, обвинение и пренебрежение. И Иисус знал это, Павел знал это, поэтому Он оставил нам этот хлеб и эту чашу, чтобы мы испытывали себя, какое у нас отношение к Зинаиде, какое у нас отношение к Сергею, к пастору Владимиру, к Вениамину, друг к другу, к тому бомжу, который воняет в углу, к тому Джону, который с непонятной кожей среди нас ходит. Какое у нас отношение, что у нас в сердце к этим людям? Если мы внутри пренебрегаем, по любому поводу, значит, мы не видим Иисуса в ней. А если мы не видим в ней Иисуса, мы не различаем в ней тело Христово. Мы не видим в ней Иисуса, и мы пренебрегаем ее. И когда мы берем хлеб в это время, мы едим осуждение себе. И когда мы берем чашу в это время, мы пьем осуждение себе. И вот сегодня, перед тем, как мы будем есть хлеб и пить чашу, вдруг вспомните какого-нибудь человека, который здесь в зале, если... Перед тем, как съесть хлеб и выпить чашу, пойдите к этому человеку, найдите его и скажите: брат, прости меня, мне не нравились твои зубы. Брат, прости меня, мне не нравилось еще что-нибудь. Я пренебрегал тебя. Мне не нравилось, как ты кричала там, сестра сумасшедшая. Но я прощаю тебя теперь уже в том углу. И попросите прощения, а потом ешьте хлеб, пейте чашу. И это чаша благословения. Это будет созидать жизни, а не смерти. И из-за того многие в церкви больные, немощные. И немало засыпает. В некоторых периодах написано, умирают. Потому что у них неправильное отношение друг с другом. Пасторы, нам нужно поехать в свои церкви и рассказать об этом людям, чтобы они покаялись и перестали осуждать, перестали пренебрегать, перестали уничижать друзей и братьев. Когда мы долго с кем-то живем, тогда внутри нас мы узнаем недостатки друг друга. Вот в чем беда. Когда мы долго живем, когда мы вместе живем, когда мы вместе спим, мы узнаем недостатки. Почему в домашней группе один год они счастливы, а после одного года они начинают ссориться? Да потому что они узнают недостатки друг друга. И вместо того, чтобы позволить Духу Святому изменить себя и видеть в них Иисуса, они позволяют этому осуждению наполнить себя и за эти недостатки, за справедливые недостатки осуждать этих людей. И нам нужно покаяние. Спасибо большое. Мы сейчас будем вкушать вечерю, будем молиться. Я бы хотел, чтобы пастор Владимир, он помолился за хлеб, за чашу, и чтобы мы вместе могли сейчас присоединиться. Но я говорю вам, не побойтесь этой суеты здесь. Если кто-то есть из здесь сидящих, которым вы имели пренебрежение, или которых вы ненавидели, или которых вы не любили, испытывали такие чувства противные к нему, перед тем, как съесть хлеб, подойдите, пожалуйста, лучше не ешьте хлеб и не пейте эту чашу. А если хотите съесть и хотите пить, тогда подойдите и попросите прощения искренне от всего сердца. Если вдруг нету этого человека здесь, но вы вспомнили, что твой брат, или твоя сестра, или твой пастор где-то в твоей церкви, и ты пренебрегал им, тогда сейчас, перед тем есть хлеб и пить чашу, прими решение, что я приду, как минимум я позвоню ему, и я скажу: прости меня, а потом я буду есть хлеб и пить чашу. Только после решения, или после звонка, после того, как твои уста скажут: я виноват, прости меня, что я пренебрегал тебя, уничижал. Я вижу в тебя Иисуса. И последнее. Я говорю, всегда говорю, нам нужно любить и уважать наших братьев-католиков. Они верят в Иисуса, они наши братья. Нам нужно любить и уважать наших братьев-баптистов, потому что они верят в Иисуса, они наши братья. Они тело Христово. Нам нужно любить посольство Божье, потому что они тоже тело Христово. Нам нужно любить те православных. Они тоже есть тело Христово. А они нас не любят, а они нас гонят. Вот ответ был сегодня, послушайте еще раз проповедь. Причем здесь Он? Это ты и Бог. И пусть Бог тебя научит правильно относиться к брату из православной церкви. Даже когда он тебя ругает, бьет, даже когда он тебя прибьет ко кресту. А ты скажи, Господи, не вмени им греха. Не к этому ли Бог призвал нас? Не это ли Он хочет сегодня видеть среди нас? Вот такую любовь, вот такое потрясающее отношение, единство любви друг с другом, что когда люди мирские посмотрят на нас, у них глаза на лоб полезут, у них волосы в дыбом до потолка встанут. И пусть лезут, и пусть встают, и пусть становятся среди нас и становятся такими, как мы. Давайте встанем пред Господом. Возьми хлеб. Вениамин, тогда возьми, чтобы держать пред Господом. Святой Отец, Ты возлюбил нас так, что отдал Сына Своего на позорную Голгофскую смерть. И Ты дал нам заповедь. И мы сегодня, как Церковь Твоя, как Тело Твое, благословляем этот хлеб, благословляем эти чаши. Мы просим Тебя, Господь, чтобы мы в правильном положении по милости Твоей были ко всему, что Ты вложил в эту заповедь. Сие творите в мое воспоминание. Доколе я приду, Ты еще не пришел, чтобы восхитить свою невесту. Но мы сегодня здесь действительно ставим памятники Тебе, нашему Господу. Возвещаем Твою славу, возвещаем Твою милость и благость. И Ты благослови, и мы благословляем этот хлеб и эти чаши. И дай нам вкусить веселье и радость, потому что у нас сегодня не похороны, потому что у нас великая радость о том, что Ты умер и воскрес. Аллилуйя Тебе! И мы благодарим Тебя за каждую капельку крови. Мы благодарим Тебя за тело Твое ломимое, где были раны нанесены Тебе, а в этих ранах было исцеление от наших болезней. И мы сейчас благословляем друг друга, чтобы каждый, кто будет вкушать хлеб и пить из чаши, был исцелен и духовно, и физически, и эмоционально. Во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет «Аминь». Аминь. Пастор Володя, подождите, пожалуйста. Давайте мы за вас помолимся. Пастор Вениамин, прострите сюда руки, пожалуйста. Давайте сейчас благословим людей, которые послужили нам так сильно в это время и которые явили нам Иисуса, которые привели нас к Иисусу, которые просто явили нам отцовское сердце, большое такое Божье отцовское сердце, которая настолько очевидна в них, да, настолько светится в них. И поэтому давайте от всего сердца, вот как они от всего сердца сеяли в нас и благословляли нас, и делили с нами всем, что есть в них. Давайте так мы сейчас помолимся за них и благословим всем, что есть в нас. Прострите свои руки, пожалуйста. Господь, мы благодарим Тебя за Твоих помазанников. Мы благодарим Тебя за Твоих мужей. Мы благодарим Тебя за Твоих отцов, которых Ты поставил, чтобы они шли и приносили плод. Спасибо Тебе за их сердце, ищущее Тебя. Спасибо за их сердце, знающее Тебя. Спасибо, что их сердце за их сердце влюбленное в Тебя. Спасибо за то, что они прямо как Ты. Спасибо, что мы видим Тебя в них. Спасибо, что мы видим Тебя в их глазах. Спасибо, что мы видим Тебя в их душе, в их сердцах. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Мы просто благодарны Тебе, Господь, за них. И мы благословляем их. И мы благословляем их. И мы благословляем их. И мы благословляем их. И мы благословляем дома их. И мы благословляем служение их. И мы благословляем и их, и все, что принадлежит им или связано с ними. Мы благословляем их. И да будут они в благословение для всех народов, чтобы, Господь, имя Твое прославилось в веках во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ да скажет «Аминь». Давайте дадим за них большую-большую славу Господу. И за то, что Бог, за то, что Господь в нас сделал через них. И у нас есть для вас небольшие подарки. Пожалуйста. Спасибо вам огромное, пастор Вениамин. Спасибо вам, пастор Вениамин. Очень люблю вас. Спасибо. Вы для меня просто отец. И столько в меня вложили. И столько для меня сделали. И много. Это вы когда будете других епископов помазывать, то это вот туда елей. Я еще одну минуту. Саул, царь, был помазан из сосуда. Сосуд и узкое горлышко. Давид, царь, был помазан из рога. У рога нету узкого горлышка. Я желаю вам всем помазания Давида, полноты, когда льется елей, не из узкого горлышка булькая, а просто выливается все на тебя и все. Ой, потрясающе, пастор Володя. И вам широкое горлышко. Очень люблю вас. Я просто счастлив, что я смог узнать вас. И просто вы, от вас так веет отцовским духом таким. И я так счастлив, что видел вас в 98-м году. И такая привилегия, честь и милость Божья, что вы были с нами. Послужили мне лично и всем нам. О, поставьте большую славу Господу за наших пасторов, за наших отцов духовных. Спасибо вам. Любим вас, благословляем вас. На нашем Кавказе народности все. Это такой гимн Северного Кавказа. На нашем Кавказе народности все собрались сегодня, чтоб петь о Христе. Грузины, армяне, осетины, славяне все скажут, Господь велик. Грузины, армяне, осетины, славяне все скажут, Господь велик. Мы вместе сегодня прославим Творца. И вместе все скажем «Осана, хвала!» Азербайджанцы, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы все скажут «Исса Акбар!» Азербайджанцы, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы все скажут «Исса Акбар!» Мы верим, что Бог наш пробудит Кавказ, и в этом труде Он использует нас. Ингуши, чеченцы, черкесы, адыгейцы все скажут «Исса Акбар!» Ингуши, чеченцы, черкесы, адыгейцы все скажут «Исса Акбар!» На нашем Кавказе народности все собрались сегодня, что петь о Христе. Грузины, армяне, осетины, славяне, все скажут, Господь велик. Азербайджанцы, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы, все скажут, Иса Акбар. Ингуши, чеченцы, черкесы, адыгейцы, все скажут, Иса Акбар. Лискинка. Да, ну сила, а, бомба. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а теперь я приглашаю сюда команду. Пожалуйста, все, вот, кто участвовал в организации, все, кто создавал здесь это все, кто расставлял, ну, пожалуйста, вот, кто, пожалуйста, вы можете присесть пока. Но приходите быстрее, только быстренько, оперативно давайте выходите, чтобы мы время не затягивали. И становитесь один за другим здесь. Вот, пожалуйста, я приглашаю вас. И мы сейчас тоже благословим вас и помолимся за вас. Благословим их, аминь. Скажите, если бы не они, ничего бы не было бы. Они так трудились нам, они так служили. В то время, когда мы наслаждались, многие из них работали, многие из них думали о том, как бы нам создать атмосферу, чтобы нас ничто не отвлекало. Потому, слушайте, давайте их поприветствуем аплодисментами. Пожалуйста, выходите, давайте. Все, кто служил, все, кто приложил свою руку.